призыватель нулевого ранга. Том 2, глава 1. Почему Грушин тебя убил? Судья глянула в мою сторону, и тут у меня внутри все похолодело. Это была самооборона, ты ему угрожал? Грушин пытался добыть мои показания, но я поймал его в медвежий капкан, ответил старатель, затем повернулся ко мне и блеснул глазами. Только это не он меня убил, меня его демон убил. Он разговаривает с демонами на их языке. Что? Не поняла правдивых и нахмурилась. Что ты сказал? Призрачный рот старателя открылся, словно он хотел что-то ответить, но тут же душа убийцы исчезла. Не так, как душа Фериха, которая постепенно размывалась в воздухе, а разом. Старатель просто перестал существовать в одно мгновение. Почему подозреваемый пропал? Судья уставилась на Рика. В этот же самый момент я почувствовал на себе пронзительный взгляд. Едва мне стоило повернуться, как я встретился глазами со Сакурой. Она не просто смотрела на меня с подозрением, она смотрела на меня с обвинением. Растворился, невинно развел руками Рик, отвечая на вопрос. У меня и при физической жизни не получалось их долго удерживать, а сейчас и подавно. Он даже не оправдывался, а констатировал факт. Поэтому я и просил вас в первую очередь спрашивать самое главное. А что он сказал в конце? Правдивых глянула на меня, но без лишнего негатива. Какие-то демоны. Мы мало знаем о загробном мире. Рик спустился ниже и устроился на стул рядом со мной, словно заправский адвокат. Видимо, что-то ему там мерещилось. Но вы говорили, что души врать не могут. Я слышал в голосе судьи, что ей нужно просто спокойствие. Тогда, ваша честь, ответил на это Рик, есть такие вещи, которые человек принимает за правду, например, галлюцинации. И, если он начинает о них рассказывать во всеуслышание, это не означает, что он лжет, просто что-то увидел. Судью правдивых и собравшихся людей это объяснение полностью удовлетворило. А вот Асакуру, нет, она перестала прожигать меня яростным взглядом, но при этом сидела в напряжении, то есть готовая в любой момент перейти к активным действиям. В связи с вновь открывшимися обстоятельствами, громогласно заявила судья, считаю возможным перевести Макса Грушина из категории обвиняемых в категорию свидетелей по делу о групповом убийстве призывателей в данже для новичков. Сразу вслед за ее словами последовали не оглушительные, но все-таки аплодисменты. Даже Рик пытался хлопать, как мог. Я видел, что аплодирует толстый и плешивый следователь, который угрожал мне пытками, хлопает отец Ники, кто-то из родителей убитых, хоть и со слезами на глазах, но облегчения я не чувствовал. Я видел напряженную спину Асакуры и понимал, что на этом всем дело не кончится. «Кажется, меня обнаружили», — проговорил Янир, подтверждая мои опасения. «Я чувствую на себе пристальное внимание, которого не было раньше, когда я находился в кольце, а вне кольца», — уточнил я, потому что ни про что подобное он мне раньше не говорил. Чувствовал, ну а с чего бы я стал прятаться в этом гробу, где толком не разогнуться? Вопросом на вопрос, но с нескрываемым сарказмом ответил демон. Я и в том данже прятался, потому что думал, что меня там не станут искать. Ясно, ответил я, но почувствовал волнение демона, поэтому добавил. Ты главное не дрейфь, я тебя не сдам. Дожили, фыркнул Янир, но я почувствовал и благодарность. Демона успокаивает человечишка, она на тебя надавит, и ты отдашь ей меня. Ты, видимо, просто еще не знаешь, на что способны демоноборцы. Кольцо я ей в любом случае не отдам, ответил я, размышляя, что можно предпринять в случае обострения конфликта. Вызывать тебя тоже не стану, так что, если только снимут с холодного трупа. Разве ты не знаешь, что кольцами после инициации могут пользоваться только их хозяева? Удивился демон, а я вспомнил, что он хотел у меня именно выманить кольцо, а не взять силой, хотя мог. Исключение может быть лишь в том случае, когда хозяин добровольно отдаст кольцо, и то до вызова Пета. Ну вот, значит, ничего у нее не получится, проговорил я, успокаиваясь. Она тебя не получит, ты пойдешь против своих. Теперь Янир казался больше озадаченным. Но вы же на одной стороне. Знаешь, я посмотрел на хлопающих мне людей, которых становилось все больше и больше, потому что люди понимали, что справедливость восторжествовала. Я очень хорошо понимаю Асакуру. В любой другой ситуации, я не задумываясь отдал бы демона на смерть, но не тебя. Ты должен понимать, что для людей ты навсегда останешься чудовищем, и не надо их в этом винить. Это все из-за того, что они боятся тебя и будут бояться. Но я-то знаю, какой ты на самом деле. Я знаю, что ты отличный демон, Янир. Так что, не дрейфь, прорвемся. До слез, заявил тот, но я слышал, что он мне благодарен. Буду рад, если твои слова окажутся правдой. Правдивых сделала знак рукой, призывая всех к тишине. Она дала всем выразить свои чувства по поводу моего оправдания. Также с Грушина снимаются обвинения по поводу убийства Блохина, так как в этом тоже виновен Бурцов. Снова все похлопали, но теперь совсем уже немного. И у нас остается лишь убийство самого Бурцова, которого Грушин и не отрицает, насколько я понимаю из материалов дела. «Не отрицаю», — подтвердил я, так как ничего иного сказать было и нельзя. Но из слов самого Бурцова суду стало ясно, что перед тем, как вы его убили, Грушин, он заманил вас с медвежий капкан. Судья посмотрела на меня в упор, а затем заглянула в ноутбук стенографистки. «Я все правильно услышала, все так», — ответил я, хотя уже и забыл про тот самый злополучный капкан, который я разжал не глядя, не акцентируя на нем внимание. Бурцов старался убить меня, обвинив перед этим в смертях новичков в данже. «Понятно», — кивнула на это правдивых. Затем она некоторое время что-то записывала от руки, после чего передала стенографистке. По итогам слушаний по делу Грушина Макса, судья говорила четко и властно, хоть это и не было заседанием суда, а лишь общественными слушаниями. «Предлагаю снять с него все обвинения. Убийство гражданина Бурцова признать необходимой самообороной. Любые преследования в отношении Грушина прекратить. Все собранные материалы будут поданы в городской суд Канда. По делу массового убийства в так называемом данже для новичков Грушин Макс отныне проходит только как свидетель». Тут уже с мест поднялись практически все и принялись мне аплодировать. Только Асакура сидела с напряженной спиной. Она явно ждала, когда все это закончится. Что ж, посмотрим, к чему это приведет. Когда я вышел на крыльцо здания, где проводились слушания по моему делу, мне показалось, что солнце светит даже ярче, чем обычно. Мою кожу приятно согрело его тепло, а лучи заставили зажмуриться. Зелень вокруг стала сочнее и приятнее глазу. Все вокруг напоминало о доме, об уюте, об отдыхе. Рик парил около моего плеча. «Будешь шокировать общественность?» — поинтересовался я, глядя на него. «Смотри, у нас вся медицина платная. Люди попадут в больницу с приступом из-за тебя, а потом от них счета посыплются на возмещение ущерба. Я, призрак», — Рик гневно развел руками. «Какие у меня могут быть деньги? Счета придут мне». Я тяжело вздохнул, увидев, что ко мне идет Дэн, поблескивая очками. «Стань пока невидимым, будь другом». «Вот еще», — проворчал призрак, но все-таки стал невидимым, добавив напоследок: «Из-за каждого встречного все равно не наисчезаешься». «Приветствую», — проговорил следователь и глянул на меня поверх очков. «Он тут», — Дэн явно имел в виду Рика, и я кивнул, но тот, несмотря на это, продолжил: «Я, надеюсь, ты помнишь о нашем уговоре, точнее, о его первой части. Но меня же оправдали». Я развел руками, потому что решил, что деньги следователям выплачивать не надо в связи с моей реабилитацией. «Если бы мы тебя тогда не отпустили, не оправдали бы», — тон следователя стал холоднее. «Не дай нам разочароваться в тебе, Макс». Дэн посмотрел на меня из-под лобья и покачал головой. «Мы дали тебе шанс, чтобы ты смог доказать свою невиновность. Мы сильно рисковали, сам понимаешь. Ну и договор есть договор». «Хорошо», — ответил я, прикидывая, что собранных сфер мне вряд ли хватит для оплаты долга. «Сколько у меня есть времени?» «Чем раньше, тем лучше», — ответил Дэн и снова стал доброжелательным. «Хотя бы половину, а остальное можно и подождать. Всего доброго». И он так улыбнулся, что в нем вообще нельзя было заподозрить вымогателя, а затем добавил: «Но мы можем и договориться. Это касается Ричарда». «Чего он хотел-то?» — спросил Рик, не проявляясь, когда следователь удалился на достаточное расстояние. «Ханурик, денег, разумеется», — ответил я, глядя Дэну в спину. «20 миллионов, по 10 каждому следователю, и какие-то намеки на тебя, ни хрена себе». Тут мой спутник уже не выдержал и проявился. «Сколько? Забей, что-нибудь придумаю», — ответил я и махнул рукой. «В конце концов, деньги не самое важное». Я наконец-то смог оправдаться. «Нет, подожди», — не унимался Рик. «Давай я душу бывшего прокурора вызову, посмотрим, как эти уроды запоют». «Рик», — я обернулся к нему, — «давай смотреть правде в глаза. Всем плевать на душу мертвого прокурора, он уже никто, как и ты, прости уж меня. То, что тебе дали слово, это уникальная ситуация, но, в целом, никто мертвых мужиков слушать не будет». «Ух, мне показалось, или призрак рыкнул почти как демон». Ладно, но я не хочу это так оставлять. Разберемся, я вздохнул, потому что день начал потихоньку омрачаться. Ты-то сам вообще куда теперь планируешь? Куда я могу планировать? Рик посмотрел на меня чуть свысока с таким видом, словно я у него полную фигню спросил. Я там, где мой амулет. Он развел руками, а я понял, что у меня появился новый спутник. И в данном случае меня полностью устраивает твоя квартира. Главное, чтобы телевизор работал, остальное, все равно. Мда, подумал я. Сначала демон, теперь призрак. У меня подбирается отличная компашка. Леха подскочил ко мне и чуть не снес с ног. Он обязательно сделал бы это раньше, но сначала разговаривал с Никой, а потом ждал, чтобы следователь ушел подальше. А теперь уже не стесняясь выражал чувства. Крутяк, мужик, орал он мне чуть ли не на ухо. Я знал, уху, мы победили. Слышите, он обернулся ко всем, кто уже вышел из зала, где проводились слушания, но еще не разошелся с площадки перед зданием. Мы победили. Друг подпрыгнул и повис на моей шее, а я почти не заметил его веса. А вот это я действительно прокачался. Это было тяжело, согласился я, но мы справились. Глянув в сторону Рика, я заметил, что он снова стал невидимым. Будем надеяться, дальше все будет только лучше. Из здания вышла Асакура и мгновенно пробежалась взглядом по двору, сразу же остановив его на мне. «Ника хотела к тебе подойти», — проговорил Леха, успокаиваясь и приходя в свое обычное состояние, «но не хочет навязываться, да и с родителями точнее, с мамой не все еще ровно. А что может быть?» — удивился я. «Меня же оправдали. Ну, ты знаешь», — друг замялся, бросил взгляд сначала на Нику, затем на ее мать. «Некоторые взрослые с трудом признают, что были неправы, а кто-то вообще не может этого сделать. Поверь мне, эта женщина найдет еще 100 причин, почему ты в чем-нибудь виноват». Он развел руками и добавил, «Может быть не в этом», и скорчил гримасу, «а в чем-то поистине чудовищном». Я едва сдержался, чтобы не расхохотаться. «Слушай, Енир, ты тянешь на что-нибудь поистине чудовищное?» — поинтересовался я. «Такое бесчеловечно-монструозное, а то», — откликнулся тот, — «но совсем не весело». «Еще как», — я глянул на Асакуру. Уходить она, конечно же, не собиралась, но ждала, пока я останусь один. «Ладно, разберемся», — ответил я. «Главное, что все услышали о моей невиновности. Надеюсь, об этом расскажут по телевизору, и на меня перестанут косо смотреть». «Ну», — замялся Леха, — «я бы на это не особо рассчитывал. Многие же увидят только первую передачу, а оправдания тебя могут и пропустить мимо ушей». Я только вздохнул. Тут ко мне подошел Никин отец. «Макс, здравствуйте», — он протянул мне руку, и я пожал ее. «Хотел бы извиниться за свои домыслы». «Да ладно», — я махнул рукой, — «все понимаю, ведь так обо мне сказали по телевизору». «Но моя дочь», — мужчина даже приложил руку к сердцу, — «она всегда верила, что вы невиновны и несете только добро. Чаще слушайте дочь», — ответил я на это, — «и передавайте ей привет». Когда и он отошел от меня, воительница решила все-таки подойти. «Ну что ж, кажется, настало время расставить все точки над ее». Асакура уже давно начала подозревать Грушина в том, что это именно он как-то замешан в таинственном исчезновении демона. Слишком уж часто их пути пересекались. Только вот никаких доказательств у нее не было. Сплошные догадки. А Арнам Диус таких вещей не прощает. Более того, он наверняка послал кого-то на тот случай, если Асакура потерпит неудачу. Но чем больше она думала о прошедших событиях, тем больше складывался пазл в ее голове. Разорванный рюкзак рядом с деревушкой, монстр, растерзанный демоном, таинственный призыватель, которого видели местные. Все это не давало ей покоя, однако она не могла найти объяснения. Но теперь все сложилось. Асакура сидела в зале суда и еле сдерживала свой гнев. Этот Грушин каким-то образом смог обвести ее вокруг пальца. Возможно, у него был специальный артефакт, благодаря которому он мог скрывать присутствие демона. Правда, она о таких особо ничего не слышала, но какое-то же объяснение должно быть. И вот когда призрак заикнулся по поводу демона, все ее сомнения исчезли. Теперь все встало на свои места. Грушин виновен, но не в том, в чем его обвиняли, а все остальное ее уже не волновало. Она знает, где прячется демон, и выполнит свое задание. Выйдя из здания, она заметила Максима. Тот не спешил уходить, принимая поздравления. Более того, он уже давно заметил ее и, кажется, догадался, какие вопросы она хочет ему задать. Воительница дождалась, когда он останется один, и направилась в его сторону. Сейчас она сосредоточенно думала над тем, что станет делать, когда парень начнет судорожно отнекиваться насчет демона. Что он придумает на этот раз, неважно. Она точно видела свою цель и направлялась к ней. «Надо поговорить», — произнесла она, остановившись в метре от парня, который сильно изменился за последнюю неделю. «Я по поводу демона». «Я знаю», — ответил Грушин, чем моментально выбил у Асакуры все заготовленные слова. «Он у меня». Глава 2. «Как я и думал, Асакура решила дождаться, пока я останусь один, после чего подошла ко мне и произнесла: «Надо поговорить». «Я по поводу демона». «Я знаю», — уверенно ответил я, «ведь я уже все решил для себя. Он у меня». На несколько секунд между нами воцарилось молчание. Судя по всему, Асакура совершенно не ожидала того, что я отвечу именно так. Наверное, она уже собиралась угрожать, шантажировать, боги знают, что еще. «Ты точно знаешь, что делаешь», — уточнил Енир. «Я просто на всякий случай. Я даже отвечать не стал. Сейчас все мое внимание было сосредоточено на воительнице. Отдай его мне». Наконец, моя собеседница нашла нужные слова. «И я подумаю, как смягчить твое наказание». Тут я не выдержал и улыбнулся. «Нет, какие все-таки наивные люди иногда бывают». Я оглядел собравшихся во дворе. Некоторые уходили, уезжали, садясь в подъезжающие машины. Другие все еще стояли на солнышке, разговаривая между собой. Им точно было о чем. Что смешного я сказала? Асакура напряглась, костяшки пальцев, сжимающих ее извечный посох, побелели. «Демона, сюда, быстро». Я снова посмотрел ей в глаза. Они горели яростью и испепеляющим холодом, если так можно выразиться. Я понял, что она растерла бы меня в порошок, если бы только могла. «Нет», — ответил я, спокойно, словно мы разговаривали о прекрасной погоде, царившей вокруг. «Не отдам. Ну-ка, пойдем поговорим в стороне от глаз», — быстро проговорила она, словно звала меня на разборки, что, впрочем, с ее стороны было правдой. «Я тебе популярно все объясню. Гардар, мы ее даже вдвоем не осилим», — обеспокоенно проговорил мне Енир. «Если ты надеешься вызвать меня, чтобы мы...» «Ни в коем случае», — ответил я, с некоторой иронией. «Я не собираюсь бить женщин. А что здесь происходит?» Рик материализовался внезапно даже для меня, потому что за последними событиями я и думать о нем забыл. «Позвольте узнать». «При всем моем уважении, Ричард Гролл», лишь вскользь глянув на него, проговорила Асакура, «это не ваше дело». «Еще как мое», — попробовал возмутиться тот. «Я вообще-то в каком-то смысле на правах адвоката этого юноши». «Ричард», — холодно отчеканила воительница, — «все ваши права закончились, когда вы умерли». «Жестоко», — хмыкнул тот, но по нему было видно, что сдаваться он не намерен. «Ничего, Рик», — проговорил я со всей растущей иронией, — «мы сами разберемся». «Я с вами», — ответил он и снова стал невидимым. «Вы куда?» — снова подошел обеспокоенный Леха, увидевший, что Асакура ведет меня куда-то прочь. «Мы ненадолго», — ответил я, — «сейчас выясним несколько вопросов и вернемся». «Если что», — друг обратился уже к воительнице, — «Макс не заявлял, что вы его шандарахнули до сотрясения мозга». Асакура на это только фыркнула. «Но я так понял, что в мозгу у нее крутилось множество ответов разной степени неприличности». Леха остался сзади, а я шел, с удовольствием разглядывая лица людей, которые больше не испытывали ко мне ненависти. «Интересно, надолго ли?» Ника с Юлей стояли на противоположной стороне двора, когда к Максу Грушину подошла воительница Асакура и что-то начала говорить ему. «А что происходит?» — поинтересовалась Ника у подруги. «Почему воительница к нему подошла?» «Я, конечно, понимаю, что он парень видный, но пусть ищет тех, кто ее круга». Юля удивленно посмотрела на Нику. «Ты ревнуешь?» — и захлопала глазами. «Ты в Макса втрескалась?» Ника потупила взгляд, а щеки ее порозовели, но в следующий момент она сжала кулаки и посмотрела в глаза подруги. «Дело даже не в этом», — заявила она. «Просто некоторые думают, что они лучше всех. Им и умения достаются, и лучшие парни должны быть, словно на подносе». «Нет», — Юля покачала головой, — «у Асакуры совсем другие вопросы к Максу. Она его в чем-то подозревает, но мне толком не говорит. Вообще-то у нее масса секретов». «Подозревает?» — Ника расширила глаза, словно готова была взорваться. «Да его только что оправдали. В чем она может его подозревать? Ну-ка я пойду разберусь». «Стой, дуреха!» — остановила ее Юля. «Если Макс ни в чем не виноват, то и волноваться ни о чем. Ну, поговорит она с ним, да и оставит в покое. Да просто достали уже бедного Макса тормошить. Он же и так только-только от такой лжи и оправдался. Он же, герой, успокойся, все будет хорошо, сказала Юля, но тут обе подружки увидели, как воительница повела Макса в сторону пустыря, или нет. Они проводили глазами Леху, который подошел к воительнице, что-то спросил, ему ответил Макс, а затем Леха опустил голову и вернулся на площадку перед зданием, где проходили слушания по делу Грушина. Леш, чего там? Окликнула его Ника, когда он проходил совсем рядом с девчонками. Что случилось-то? Да кто ж знает. Парень развел руками. Оба загадочные какие-то. Да и этот призрак с ними полетел, кажется. Слушайте, Ника склонилась чуть вперед и помахала Лехе и Юле руками, чтобы они тоже склонились к ней. А давайте глянем, что там происходит. А, Ника, раздался суровый женский голос. Ты чего там? Сейчас, мам, отозвалась та. С Юлькой сходим тут недалеко. Пустырь находился совсем недалеко от здания, где проходили слушания. А Сакура шла бойко, демонстрируя прекрасные, упругие мышцы на ногах. Платье ее было настолько коротким, что совсем не скрывало всех достоинств стройных ног. Наконец, она остановилась и огляделась. Люди мимо нас все равно ходили, но достаточно далеко, чтобы услышать, о чем мы будем говорить. Если только мы не будем кричать, конечно. На пустыре, где мы стояли, когда-то находилась водонапорная башня, обеспечивавшая водой весь близлежащий квартал. Потом она стала не нужна, затем разрушилась, но место почему-то так никто и не занимал. Оно частично заросло бурьяном и сорняками, частично использовалось, как парковка. Еще тут любили собираться местные неформалы, но по ночам. Сейчас тут никого не было. Дорога шла по краю пустыря, и до редких прохожих было метров 100-150. «Демона», — проговорила Асакура и протянула мне руку, словно я ей его должен был туда положить. «Последний раз говорю, прежде, чем принять меры. Да с чего вы взяли, что я его вам отдам?» — недоумевал я. «Вы никакого права не имеете требовать его у меня. Я демоноборец», — прорычала воительница. «Я имею полное право и убиваю демонов. Они все должны умереть». «Попахивает геноцидом», — ответил я столь же спокойно, как и раньше. «Так что отвечу отказом. Кстати, я тоже демоноборец, было бы вам известно», — снова проявился Рик. «И что-то я не помню установки, что надо убить всех демонов, и тогда мир станет чище и добрее. Мы охотились только за теми демонами, которые мешали жить людям». Асакура отмахнулась от призрака, даже не собираясь с ним общаться. «Укрывательство монстра – это предательство всего человечества. Позвольте не согласиться», — снова вмешался Рик. «Сгинь уже», — сквозь зубы процедила воительница. «И вообще мне надоело припираться. В чем ты его там хранишь? Давай сюда. Я уже все сказал, мне даже стало немного скучно. Я ожидал от моей собеседницы более решительных действий». «Ах, так», — глаза Асакуры расширились. «Что ж, ты сам напросился. Мы сейчас идем обратно к судье, я ей рассказываю о том, что ты сделал, и тебя сажают в тюрьму до казни». «За что?» — я пожал плечами и улыбнулся. «За укрытие демона от закона», — чуть ли не по слогам проговорила воительница. «Так я его не укрываю», — ответил я, разведя руками. «Это мой пет. Извини, Янир», — проговорил я одновременно с этим в своем сознании. «Так надо». Асакура начала краснеть от бешенства. Видимо, она не привыкла, чтобы ей кто-либо перечил. «А тут такое. Демоны не могут быть петами», — произнесла воительница. «Где об этом написано?» — поинтересовался призрак. «Спасибо, Рик», — я сделал ему знак рукой. «Я сам», — а затем перевел взгляд на девушку, которая выглядела непривычно растерянной. «Кто такие петы?» — спросил я Асакуру напрямую. «Петы – это призываемые существа», — ответила она. «А демоны?» «Нет», — я покачал головой. «Изначально петы – те же монстры, с которыми люди смогли найти общий язык и заключили договор. Да, позже петы уже совсем видоизменились и практически утратили свои монструозные корни, но факт остается фактом. Первые петы были монстрами. Мой пет – демон. Нет закона, который бы это запрещал, поэтому прошу, оставите меня и его в покое». «Ладно», — проговорил Янир со вспыхнувшей надеждой. «На этот раз я тебе, пета, прощаю». «Хватит нести чушь», — прикрикнула воительница, теряя свое терпение. «Я в последний раз тебя предупреждаю, а давай поговорим на чистоту. Раз уж на то пошло дело», — проигнорировав ее угрозу, продолжил я, — «почему ты охотишься за ним?» Асакура зло продолжала смотреть на меня. Кажется, она хотела что-то проговорить, но в последний момент остановилась, с приоткрытым ртом. Я уточню вопрос. Почему именно за ним? Прямо сейчас где-то в мире гибнут люди от действительно опасных и злобных тварей. Но тебе нужен именно Йенир. Продолжил я. Полагаю, что этот демон сделал для людей даже больше, чем некоторые призыватели. Так почему тебе так необходимо убить его? Деньги, сила, не надо только прикрываться законом и людьми. Что ты несешь? Я, конечно, благодарен тебе за спасение из той пещеры, только вот ты там оказалась не из-за меня и не из-за людей. У тебя были на то свои причины. И я также благодарен тебе за то, что когда позвонили следователи, ты дала показания в мою пользу. Только вот есть у меня подозрение, что ты уже тогда догадывалась обо всем, и ты просто боялась, что меня упрячут за решетку, где тебе будет намного тяжелее добраться до Йенира. Я прав, а Сакура просто молча стояла и прожигала меня взглядом, а я тем временем продолжал. Ты говоришь про закон, но в то же время отводишь меня подальше отсюда. Для чего? Потому что сама зачастую не следуешь законам, действуешь по праву сильного. Что ж, в нашем мире это не редкость. Ты ни хрена не понял, да, считаешь себя самым умным, уже шепотом произнесла Асакура, и теперь в ней была лишь холодная решимость. Я заберу этого демона, в любом случае. Попробуй, ответил я, и уставился ей прямо в глаза. Ника, Юля и Леха старались следовать за Максом и Асакурой так, чтобы те их не увидели. Напряжение в позе воительницы считывалось сразу, и это ребят настораживало. Что такого могло произойти между демоноборцем и обычным призывателем, еще и нулевого ранга? Слушайте, а может, это из-за того, что Макс вон каким здоровым стал, предположил Леха. С чего бы? Не поняла его Ника. Ну вдруг это незаконно? Он пожал плечами. Откуда я знаю? Просто высказываю мысли. Нет, Юля решила, что она не сильно пойдет против наставницы, если скажет то, что знает. У Асакуры какие-то подозрения насчет Макса. Мне кажется, что она думает, что он что-то прячет. Прячет, и Леха, и Ника одновременно повернулись к Юле. Ну да, она пожала плечами и всплеснула руками. Я точно не знаю, что но, девушка собралась с духом и выпалила. Когда мы с Асакурой первый раз пришли в данж, где ну ребята лежали, так вот, она совершенно точно что-то искала, или кого-то, я не знаю, но дело в том, что не нашла, и с тех пор она постоянно ходит напряженная, а тут на днях дала мне какие-то ошметки осмотреть, говорит, мол, ничего тебе не напоминает, а я глянула, а потом вроде рюкзак Макса старый узнала, ну, как старый, он с ним не расставался никогда, я хоть на Грушина внимания и не обращала, но все равно примелькался. И вот тут Асакура вся подобралась, а сегодня сюда чуть ли не самая первая приехала. Короче, кажется, Макс забрал что-то из данжа, очень ценное, или кого-то, в тон подруге проговорила Ника. Да не, девчат, сказал на это Леха, вы чего, я бы знал. Подруги посмотрели на него, но ничего не сказали. С одной стороны, это, конечно, был аргумент, но с другой, если у Макса действительно был какой-то страшный секрет, то он мог его даже лучшему другу не раскрыть. Вскоре они подошли к пустырю и заняли такую позицию, чтобы они могли видеть Макса и Асакуру, а те их, нет. Сначала воительница и их одноклассник просто стояли друг напротив друга и припирались. Да, их разговор совсем не был похож на дружескую беседу. Они спорили. Даже не так, Асакура что-то требовала, а Макс отказывался это отдать. Значит, Юля все-таки права, и у Грушина есть страшная тайна. Но что? Затем в спор вступил призрак, но тоже ничего не добился. Воительница явно хотела добиться от Макса своего. В какой-то момент она даже попыталась ухватить его за руку и куда-то повести, но он лишь повел рукой и что-то ответил воительнице. Причем, такое, от чего она рассвирепела. «Так, я не могу больше это терпеть», Ника попыталась встать в полный рост. «Я пойду ей и скажу, что так нельзя». «Стой, дурочка», сказала Юля. «Ты же...» Но конец ее фразы заглушил невероятный порыв ветра, который чуть ли не сбил их всех с ног. «Что за?» – прокричала Юля, но эти слова не услышала даже она сама, а потом началось страшное, словно сама природа взбунтовалась. Асакура вскинула посох, и в первое мгновение мне показалось, что она хочет ударить меня им, но, как оказалось, нет. Воительница сделала круговые движения, и воздух вокруг нас вдруг взвихрился. Прямо на ровном месте возник смерч, внутри которого были только мы. Ну и Рик еще болтался чуть выше. «Что ты хочешь сделать?» – прошептал я одними лишь губами, понимая, что Асакура меня не услышит, даже если я буду кричать во всю глотку. «Ты поплатишься за свою дерзость». произнесла она, и я увидел неприкрытую ярость в ее глазах. «Так ты просто хочешь убить меня, из-за своих выдуманных мотивов? Тогда чем ты отличаешься от монстров? Заткнись!» Воительница была вне себя от бешенства и уже не сдерживала себя, а затем сделала еще одно движение. Смерч вокруг нас стал сужаться, но его разрушительная сила только нарастала. Стихия грозилась уничтожить все живое даже за пределами вихря, что уж говорить про то, что находилось в самом его эпицентре. Однако я стоял не дрогнув. Вокруг нас летало множество веток и различного мусора. Мои волосы, и как и волосы Асакуры, растрепало. Одежда буквально трещала по швам. Но я стоял и смотрел прямо в глаза воительнице. Я не собирался ей уступать. «Ты сам выбрал сдохнуть», — прокричала Асакура, и произвела еще какое-то движение. Я же просто продолжал стоять. Атаковать ее я не собирался, так же как и слепо идти у нее на поводу. «Госпожа, нет!» С этим криком из кустов неподалеку выбежала Юля и понеслась к нам. «Нельзя же!» Я стоял, не двигаясь. «Полагаю, неделю назад этот смерч подхватил бы меня и разорвал. Но теперь я уже не тот. Я выдержу. Этот удар я выдержу». Но не успел я додумать это, как понял, стоит Юли приблизиться еще хотя бы на 5 метров, и ее не станет. В прямом смысле, такой силы смерч может просто разорвать и разметать обычного человека по кускам. И я сделал что-то неосознанное, необдуманное. Но думать времени не было. Асакура, поглощенная своей яростью, почему-то не видела происходящего вокруг. Весь ее гнев был устремлен лишь на меня. Юля кричала и приближалась. Я же в этот момент слегка присел, а потом, что было сил, рванул сквозь этот смерч. Мне нужно было буквально сломить стихию, чтобы она не поломала меня. В самый последний момент я почувствовал, будто мне не хватит сил. Но смерч неожиданно словно потерял свою силу. Я прорвался сквозь него и тут же подхватил Юлю. Отскочив вместе с ней на несколько метров, я поставил ее на землю и подтолкнул прочь. «Не вмешивайся», — рыкнул я. В этот момент разъяренная Асакура двинулась в мою сторону и сделала новый взмах посохом. Мне показалось, что земля дрогнула под моими ногами, а потом я услышал посторонний, властный голос. «Что тут происходит?» Мы с Асакурой замерли и уставились на подошедшего мужчину, который выглядел слишком уж уверенно. «Вы кто?» — произнесла воительница. А мужчина-то оказался совсем непростой. На нем была полицейская форма, да не обычная, а генеральская. «Начальник полиции Канда», — пробасил он. «Неверов, постарайтесь объясниться, что за погодные явления вне графика. Это вон что у вас болтается?» Второй вопрос относился к реку, но тот благоразумно стал невидимым. «Так-то лучше. Я жду. Дело государственной важности», — отчеканила ему Асакура, недовольно косясь на меня. «Воительница Асакура, к вашим услугам». «Значит, так», — все тем же нетерпящим возражений тоном проговорил Неверов. «Все дела государственной важности в моем городе я знаю, так что, с докладом ко мне по всем моментам». Я видел, как у воительницы дрогнула верхняя губа, но вот перечить она почему-то не стала. А тем временем генерал обернулся ко мне. «Она тебя задела своим вихрем?» «Никак нет», — ответил я, почему-то решив отвечать по-военному. «Да и что может сделать мне столь прекрасная девушка?» «Это ты зря, сынок», — ответил мне генерал. «От такой красоты можно потерять голову и в прямом, и в переносном смысле». «Мы с тобой не закончили», — проговорила воительница и напоследок ткнула в меня посохом, на что я лишь помахал ей рукой. Глава 3. «Нифига себе, ты боевой», — задумчиво и с уважением проговорил Енир. «Я не думал, что среди людей еще есть такие». «Какие?» — уточнил я, глядя, как Юля, моя одноклассница, спешит за Асакурой, удаляющейся твердой походкой. «Я вроде обычный». «Не», — Енир совсем по-другому разговаривал, это было заметно. «Я бы сказал, что ты тот еще демонюга. Только этого обвинения мне еще и не хватало», — хмыкнул я, понимая, что в какой-то момент это может стать нифига не шуткой. «Давай все-таки остановимся на достойном человеке». Демон расхохотался, но очень быстро затих, так как слышал, что творится вокруг. «И стоило из-за этой печки на ножках ссориться с демоноборцами?» — поинтересовался Рик, паря таким образом, что его глаза находились напротив моих. «Отдал бы его, да и дело с концом». «Так, я что-то не понял», — начал было Енир. «Что этот призрак себе позволяет?» «Тихо, успокойся», — рыкнул я. «Разберемся, Рик», — сказал я вслух, видя, как из кустов выбираются Леха с Никой и идут ко мне. «А что бы ты сказал, если бы в этом мире быть призраком оказалось незаконным, и на таких, как ты, охотились, просто по факту существования?» «Ну ты не перегибай, «Да», — возмутился на это мой собеседник, но свой пыл явно поумерил. «Я же о долгосрочной перспективе говорю. Орден демоноборцев — это тебе не школьники в своем первом данже. Сожрут тебя и не заметят. Поверь мне, я знаю, о чем говорю. Ты же тоже из них», — вспомнил я и приподнял бровь, глядя на него. «Вот и расскажешь, где у них слабые места». «Ха-ха-ха», — громогласно и от души рассмеялся призрак, привлекая внимание прохожих, предпочитавших ускорить шаг. «Так я тебе все и сказал. Ладно, если серьезно, то я был почетным членом, но из-за своего образа жизни, по сути, знаю только то, что есть в открытом доступе. Но ты видел, что творила эта малышка, и даже чувствовал», — ответил я, запоздало осознав, что тем самым подкалываю Рика по поводу его состояния, что в этом из ряда вон выходящего. «А ты заметил Пета, который бы управлял этой магией?» — ответил он вопросом на вопрос, и тут меня осенило. Вся магия обычно исходила от питов. Человек сам по себе магический ноль. Максимум, что он может, научиться управляться с артефактами. Или вот, как сам Рик, с душами других людей. Или еще несколько примеров можно было вспомнить, но все это, как правило, исключение, и у всего были свои конкретные причины. А вот у силы Асакуры с первого взгляда нет. А он был. Я решил, что в игру с вопросами можно играть вдвоем. «Я не видел», — призрак развел руками, а затем стал практически невидимым, хотя некоторые очертания все-таки угадывались. «И что это было?» — сходу прокричал Леха. «Макс, ты цел?» — в то же самое время проговорила девушка. «Цел», — первый я ответил Нике, а уже потом обернулся к другу. «Не знаю. Ты что-то от нее скрываешь?» — Леха сделал страшное лицо. «Что-то чудовищно ужасное. От вас ничего не скроешь». Я улыбнулся и оглядел этих двоих, понимая, что они абсолютно искренне переживают за меня. Наверное, никому на целом свете нет до меня дела больше, чем этим двоим. Кроме Асакуры, разве что, но тут, как говорится, есть нюанс. Но пока я не могу вам ничего рассказать, — Леха сразу поник. — Это не моя тайна. Я выставил правую руку ладонью вперед, но обещаю, когда придет время, вы все узнаете первыми. «Эх», — сказал друг, хлопая меня по плечу, — «а я-то надеялся, что сейчас узнаю какую-нибудь страшную тайну». «Главное, что у тебя все в порядке», — проговорила Ника, которая все это время просто смотрела на меня. «Ладно, пойду я, а то мама меня хватится. Но вы не забывайте обо мне, хорошо?» «Не забудем», — Леха махнул ей рукой. Я ограничился дружелюбным кивком. «Только о тебе и думала все это время», — выдал он, когда девушка удалилась на приличное расстояние и уже не могла нас услышать. «Как услышит про тебя плохое, так рвется доказывать, что ты не такой. И часто про меня плохое говорили?» Я посмотрел ему в глаза, и Леха отвел взгляд. «Да как тебе сказать?» — проговорил он, явно ощущая неловкость. «Наверное, сейчас лучше об этом не надо». «Нет уж, начал, говори», — проговорил я, даже не понимая, почему мне так важно услышать ответ. «Я жду». «Да дело в том, что все наши в классе, да и в школе, Лехе было неудобно говорить, но он себя пересилил. Поверили, короче, россказнем этого мудня старателя и обливали тебя грязью с головы до ног. Некоторые утверждали, что вообще всегда предполагали, что ты не того, прям с тех самых пор, как ты появился». «Кто?» — удивленно уточнил я, и вдруг подумал совсем о другом. «Все в школе знали, что Леха мой друг, что мы с ним общаемся вне школы и вообще много времени проводим вместе. Тебя тоже гнобили?» Я перевел тему, пока друг собирался с мыслями. «Заклеймили позором, что общался со мной. Ну не то, чтобы», — он поднял на меня взгляд, а на губах играла неловкая улыбка, по которой так все было ясно. «Немного досталось, но по сравнению с тобой, сущая ерунда». «Ладно, ничего, теперь пришла моя очередь похлопать его по спине. Прорвемся. Обязательно, дружище». И Леха расплылся уже в своей обычной настоящей улыбке. «А этот твой», — он ткнул в сторону едва видимого призрака, — «так и будет подслушивать, делая вид, что его нет». «Вообще-то меня зовут Рик», — ворчливо проговорил призрак, проявляясь. «И я просто стараюсь не мешать вам вести светскую беседу». «Пойдемте», — сказал я, едва сдерживая смех. «Мне сегодня очень хотелось бы отдохнуть. С меня такой груз свалился». О том, что новый добавился, я решил не упоминать. Втроем мы пришли ко мне, но Леха очень быстро собрался идти домой. «У меня еще уроки на завтра не все сделаны», — сказал он в дверях, пожимая плечами. «Рутина, сам понимаешь. Его слова потревожили во мне что-то глубинное. Школа, уроки, одноклассники. Все это было совсем недавно, а в то же время где-то чуть ли не в другой жизни. «Конечно», — ответил я и пожал ему руку. «Иди, готовься. Но завтра я зайду». Он ткнул в меня указательным пальцем. «Узнать, как вы тут?» Когда он ушел, я на несколько секунд замер в прихожей. Нужно было снова встраиваться в эту обыденную жизнь, где нет места подвигу. «Нет, конечно». Маленькие подвиги каждый человек совершает по несколько раз в день, но я имел в виду настоящие. Нужно было что-то делать, и при этом заодно обдумать ситуацию со Сакурой. В принципе, ничего она сделать не смогла, как я понял, хоть и пыталась воздействовать на меня. Кстати, тут очень интересны наблюдения Рика. А где он? Я долго еще буду ждать? Словно прочитав мои мысли, проговорил он с дивана от телевизора. Если бы я мог сам управиться с пультом, обязательно это сделал бы. А, точно, я забыл включить Рику телевизор. За последние сутки у меня сложилось впечатление, что его вообще больше ничего не заботит. Интересно, как он еще в пещеры с собой телевизор не припер? Хмыкнул демон совершенно в унисон с моими собственными мыслями. «Тоже мне, демоноборец, тут Енир тебе привет передает», — сказал я, включая телевизор на канале, который смотрел Рик. «Говорит, что смотреть телевизор очень опасно для мозга. Передай этой грелке переростку, что мне уже ничего не опасно. У меня и мозга-то нет», — он развел руками. «Именно поэтому я просто хочу забыться в различных историях, желательно длинных». «Грелка», — возмущенно рыкнул демон. «Слышь, ты, пакет полупрозрачный», — начал бурчать демон, — словно призрак мог его услышать. «Мда уж, это сначала прикольно, что у тебя есть личный демон, вместо Петой призрак, который может вызывать души умерших, но по итогу эти двое просто начинают ворчливо выяснять отношения между собой, и при этом не могут общаться напрямую. Скажи ему, что он похож на медузу пустынную», — проговорил Енир, видимо осознав, что тот его все же не слышит. «Или даже...» «Стоп», — сказал я, прикладывая пальцы к вискам. «Стоп, стоп, никаких обзывательств. Вот будете в зоне прямой видимости, тогда припирайтесь, сколько угодно». «Если он хочет меня обозвать в ответ», — меланхолично заметил Рик, развалившись на диване напротив телевизора, «то можешь передать, что слова рогатой нечисти меня ничуть не трогают». Я буквально почувствовал, как Енир стал постепенно закипать. Этого еще мне не хватало. И тут я понял, что события сегодняшнего утра выкачали из меня слишком много энергии, и я очень хочу есть. Отлично, можно будет отвлечься от перманентной перепалки между демоном и призраком и заняться любимым делом. Обследовав холодильник, я пришел к неутешительным выводам, что даже повесившаяся там мышь куда-то делась. Видимо, отправилась в более хлебосольные края. Впрочем, это не важно. У меня было немного денег на счету, и я заказал себе пиццу. И вот тут пришло понимание того, что кроме мысли о воительнице и ее возможных действиях у меня должны быть и вполне приземленные, бытовые мысли. Иначе, я просто выпаду из жизни. И первым делом надо продать несколько сфер, чтобы разобраться с текущими долгами. Лехе надо денег отдать, в больницу отнести. Следователи опять же, поглощая пиццу с горячим, растягивающимся сыром и невероятно вкусной колбасой, я вдруг осознал одну вещь по поводу следователя. Дэну от меня кое-что надо, и это точно не деньги. Слишком уж он был воодушевлен, когда я звонил ему из автобуса. А вот после заседания ограничился лишь намеком, что мы можем договориться. Очевидно, ему нужен Рик. Но зачем? Послушай, я подошел к дивану, на котором развалился призрак. А, подожди, тот выставил руку. Момент важный. На экране одна девушка подошла к двери, постучала в нее, а ей открыла другая девушка, и долгую минуту фокус камеры переключался с удивленного лица одной и злого другой, а потом пошли титры. Ну, вот опять, на самом интересном месте, негодовал призрак, словно смотрел действительно что-то интересное. «Чего тебе? А зачем ты можешь быть интересен следователям?» — спросил я и тут же сам ответил на свой вопрос. «Допрашивать тех, кто уже ничего не может рассказать, разумеется», — пожал призрачными плечами Рик. «Глухари, висяки, называй, как хочешь. У полиции очень много нераскрытых дел, расследование которых упирается в тупик и буксует годами. На самом деле, иногда мои услуги и не требуются. Нужно просто внимательнее с материалами дела ознакомливаться. Тебя и при жизни частенько пытались запрячь», — догадался я, хотя в целом этот факт лежал на поверхности. А ты, наверное, не очень этому был рад. Ну а кто захочет ошиваться по полицейским участкам и выполнять за следователей их работу? Рик развел руками, и я понял, что это его любимый жест. Денег мне за это практически не платили, а отказаться ну вроде как неправильно. Поэтому ты и ушел в горы, предположил я. И это тоже, Рик смотрел на меня, по телевизору в это время кричала реклама. Но тут, скорее, попытка набить себе цену. Все-таки я был известным человеком. В орден драконоборцев позвали, еще на разные сходки ездил, он вздохнул. Я пытался казаться занятым 24/7, ну и набить себе цену, чтобы не пахать бесплатно. Теперь стало понятнее, ответил я, после чего посмотрел на призрак. А сейчас бы хотел этим заняться, но в этот момент закончилась реклама и начался очередной сериал. Все, Рик поднял руку. Я занят. Прекрасно. У меня в квартире завелся дух, не отлипающий от телевизора, который я годами не включал даже для фона. Развернувшись, я пошел в комнату. Диван с телевизором стояли в крохотной гостиной, которая по сути являлась продолжением кухни. Проходя мимо ванной, я понял, что ужасно хочу в душ. Вчера я, конечно, ополоснулся с дороги, но на скорую руку. Пустив теплую воду, я вспомнил, что мне еще надо заплатить коммуналку. Нет, так собранных мною сфер точно надолго не хватит. Даже, если со следователями удастся расплатиться Риком. Я встал под упругие струи воды и приготовился насладиться чудесными минутами, подобными блаженству. А, если Асакура решит подключить весь орден к тому, чтобы меня вытащить, внезапно решил поинтересоваться демон, и я даже вздрогнул от его голоса в моем сознании. У них есть очень деятельные адепты, против которых так просто не выстоять. Енир, твою мать, дай мне расслабиться. Что ты нудишь, как красна девица? Ну придут и с ними разберемся, в конце концов. Поняв, что раздражаюсь, я несколько раз вдохнул и выдохнул, чтобы успокоиться. Сказал же, буду по всем документам проводить тебя, как Пета, только позже. Демон угукнул и на какое-то время успокоился. Я снова решил, что могу привести мысли в порядок. И вообще, когда я открыл глаза, Рик без капли смущения уже висел передо мной. Этого змея Горыныча твоего лучше действительно на опыт издать, себе меньше проблем будет. Рик, да вы можете меня в покое оставить, тут я все-таки не выдержал. Бу-бу-бу, бу-бу-бу, у тебя там сериалы, чего не смотришь? Так реклама, он развел руками. А переключить на другой канал я сам не могу. Да, блин, я вдруг нервно расхохотался, растирая влагу по лицу. Это какой-то паноптикум. Дай мне помыться, и хватит на Енира бочку катить. Ты в том числе и благодаря ему свои сериалы смотришь. Ну я бы еще этот момент уточнил, проговорил Рик, одновременно с этим пролетая сквозь стену, поэтому его голос стал глухим. Благодаря кому и что? Мне не хватает только какого-нибудь енота-некроманта, произнес я вслух и постарался выбросить из головы все мысли вообще. Мозгу требовался отдых. Юля стояла возле панорамного окна в том помещении, которое Асакура использовала, как кабинет и место встречи с посетителями. Сама воительница сидела на диване и просто смотрела в пространство. Ее ученица смотрела на это с большим беспокойством. Она никогда еще не видела Асакуру такой потерянной. «Что случилось, госпожа?» — рискнула она спросить, когда тягостное молчание слишком уж затянулось. «Я совсем не понимаю». Воительница не торопилась отвечать. Более того, она, казалось, даже не слышала обращенного к ней вопроса. «Госпожа Асакура?» Юля встала напротив нее и попыталась поймать взгляд воительницы. А, та вроде бы пришла в себя, но тут же у нее на лице проявилось недовольство. «Не твое это дело», — отрезала она, но сразу же поняла, что прозвучало это довольно резко, потому что Юля отпрянула. «Не лезь, в общем». «Да я бы и рада», — Юля напряглась еще больше, потому что с ней наставница подобным тоном никогда не разговаривала. «Но это касается моего одноклассника, а я вообще не могу понять, что случилось, и ни к чему оно тебе». Воительница встала с кресла, подошла к кофемашине, включила ее, и та уютно зажужжала. «Давай лучше займемся твоим обучением. Ты выполнила задания, которые я тебе давала?» «Да, практически все», — ответила Юля и полезла в свою сумку, но Асакура сделала знак рукой, что этого можно не делать. «Просто, госпожа, Макс, мой одноклассник, я давно его знаю, он хороший человек, это не важно», — взгляд воительницы снова устремился в одни ей известные дали. «Главное, что я обязана закончить свое дело, я никогда не бросаю что-то на середине». Юля прикусила нижнюю губу. Больше всего ей не хотелось выбирать между наставницей и Максом. Причем, если сам Грушин был ей более-менее безразличен, то вот Ника, которая, судя по всему, по уши в него втрескалась, была ее лучшей подругой. Да и по совести говоря, ну что такого мог сделать Макс? Он призыватель-то лишь номинально. У него нулевой ранг и белый камень на кольце. Только вот если вспомнить тот вечер, как он стоял и с вызовом, без капли страха в глазах, смотрел на Асакуру, даже несмотря на всю ее силу. Госпожа Асакура, Юля встала напротив наставницы, решившись высказать свои мысли. «Просто хочу, чтобы вы знали. Сегодня, когда там у здания суда вы вызвали шторм, Макс спас меня. Смерч мог подхватить меня и покалечить, а он предотвратил это. Просто отнеситесь к нему соответственно, прошу. Занимайся своим обучением», — сквозь зубы процедила воительница. Но при этом Юля заметила, что сквозь ошеломление и недовольство в лице Асакуры промелькнуло понимание. Она вообще жалела, что сорвалась. Но судя по всему, на то были свои причины, которые пока ученице великой воительницы были неведомы. Однако, ее беспокоило гораздо больше то, что Асакура действительно никогда не оставляла свои задания незавершенными. Глава 4. Проснулся я от громогласного завывания призрака в телевизоре. Рик сидел ровно в той же позе, что я его и оставил, и смотрел какую-то очередную муть. «Ты всю ночь что ли телек смотрел?» — спросил я, потирая лицо с просонок, и тут же живо вспомнил мать, которая вот точно таким же тоном спрашивала меня ровно о том же. «Ужас! А что мне еще делать?» — он развел руками. «Призраки никогда не спят, только мучаются. Ну я и гляжу, что ты нашел самый эффективный способ мучений», — хмыкнул я и пошел в ванную, чтобы умыться, почистить зубы и вообще освежиться. «Смотри, совсем деградируешь. Я, может быть, только за этим с тобой и поехал», — проворчал Рик, не глядя на меня. «Даже после смерти подеградировать не дают, ну что за люди, а?» Зайдя в ванну, я решил первым делом почистить зубы и в первый раз за довольно продолжительное время глянул на себя в зеркало. «Хм, неудивительно, что Леха так удивился, увидев меня. Я действительно сильно изменился. Мышцы бугрились, вздувая кожу. Никогда особо не понимал качков, которые тратят уйму времени, чтобы раздуть свои мышцы. Но оказалось, что когда это в меру, то выглядит даже очень красиво. Я посмотрел ниже и увидел самые настоящие кубики на животе. Класс! Вот уж никогда не думал, что мой живот превратится в пресс. Ну и, конечно, я не удержался и согнул руку перед зеркалом, напрягая при этом бицепс. Нифига себе! Да я просто богатырь из сказок, нарциссируешь! Ехидно осведомился Рик, внезапно появившись у меня за спиной. «Шучу-шучу», он хохотнул. «Во время битвы ты действительно сильно изменился. Кстати, я не слышал, чтобы люди могли впитывать сферы. Это же уникальный случай». «Я тоже не слышал, мне было не смешно, я решил уже поставить на место взорвавшегося призрака. И в следующий раз попрошу стучаться, прежде, чем заходить». «Чем?» – удивился призрак и оглядел свои полупрозрачные руки, которые будто по его желанию стали еще более прозрачными, еле заметными. «Полагаю, это будет затруднительно». «Ну ты как-то говоришь», – парировал я его отговорки. «Вот так же и стучись, хоть тук-тук-тук, мне плевать». «Ой-ой-ой», – Рик покачал головой и плавно выплыл из ванной, после чего крикнул с той стороны. «Но все-таки надо выяснить, почему ты можешь поглощать сферы и к чему это может привести. Вдруг ты станешь непобедимым, и что в этом плохого?» С зубной пастой во рту прокричал я ему. «По-моему, очень даже неплохо». Призрак просунул внутрь только голову и с сомнением глянул на меня. «Нет, уважаемый Гардар, на этот раз он был серьезен. Чувство безграничной силы и власти очень негативно влияет на самых лучших людей. Причем, не так уж важно, в чем это выражается, в силе, бессмертии, деньгах, государственной власти. Если у тебя нет ограничителей, то ты можешь почувствовать себя безнаказанным», и тогда он решил не договаривать, а исчез, вытащив голову из ванной. Видимо, реклама по телевизору кончилась. В его словах наверняка было здравое семя, но пока я не хотел об этом думать. Мне до безграничной силы и власти было еще, как до кремянки пешком, а там еще на сам хребет дьявола. Нет, я не думал, что мое развитие может привести к чему-то плохому. Наоборот, я смогу отстаивать свою точку зрения, полагаясь не только на внутренние ощущения правды, но и на собственную мощь, а это многого стоит. «Не слушай его», словно в тон моим мыслям произнес Енир. У них принято самоуничижаться. Если сможешь стать самым крутым в этом мире, стань им. Если этого не сделаешь ты, сделает кто-нибудь другой. А если ты себя считаешь достойным, вперед. Плевать на мнение остальных. Они о тебе и не вспомнят. Стоит тебе только отказаться от собственной мечты. «Благодарю за совет», — ответил я, благо мысленно можно было разговаривать, даже орудуя зубной щеткой во рту. «Я обдумаю твои слова. Не хватало мне еще, чтобы в моей квартире реальные баталии начались между добром и злом. По крайней мере не сейчас». Освежившись, я вышел на кухню, приготовил кофе. В микроволновке разогрел остатки вчерашней пиццы. Невидящим взглядом я смотрел на персонажей очередного сериала, а сам размышлял, что мне стоит сделать. Первым делом надо позвонить Лехе, чтобы... Но тут раздался звонок в дверь. «Кто там?» – спросил я, даже не глядя в глазок. «Я это...» – раздался Лехин голос. «У нас тут половину уроков отменили». На этих словах я открыл дверь, вот и решил к тебе зайти. «Ты же будешь доучиваться?»